Голос его рассыпался тихим дребезжащим смешком. «Вот увидишь, Наденька, тут меня кто-нибудь обязательно перебьет и скажет, а почему бы вам, Александр Сергеевич, действительно не спеть эту арию на нашем студенческом вечере?» И я тогда отвечу: «Разумеется, спою, если астма не помешает». Бывало и по-другому. Иногда она неслышно открывала дверь и, молча, стараясь не обнаружить своего присутствия, останавливалась на пороге. Видя его огромную, почти лишенную волос голову, склоненную над тетрадью, книгой или чертежом, она гордилась им, и в эти минуты муж казался ей совсем другим. Услышав шорох, Александр Сергеевич поднимал голову, и в синевато-серых глазах его вспыхивала радость. «Иди, иди, отдыхай. Ведь рано еще, крошка». Весь их дом был забит книгами. И кабинетный шкаф, и навесные полки, и две плетеные корзины в коридоре, и этажерки в детской. А как он умел пересказывать сыновьям книги Жюля Верна, Майн Рида, Феймора Купера, она и сама заслушивалась не однажды. И все-таки стояла между ними преграда. А какая, Надежда Яковлевна и сама не могла понять. И как ее устранить, не знала. Иной раз даже раздражалась, когда в разгар таких размышлений, будто из далекого туманного облака, наплывало вдруг ясное, ничем не озабоченное лицо Ивана Загорулько. «Уйди, теперь ты мне ничем не поможешь», — вздыхала она про себя. С такими беспокойными думами и заснула Надежда Яковлевна после встречи братьев, и сон ее не был спокойным и безмятежным, а в уголке рта на правой щеке появились и застыли две глубокие бороздки. По привычке она проснулась рано, и по свету, проникавшему сквозь ставни в большую комнату дома, которую они несколько торжественно именовали залой, попыталась определить, который сейчас час. Если зайчики прыгают у ножки стола, значит, больше шести, — предположила она. Стараясь никого не разбудить, Надежда Яковлевна оделась и стала собираться на рынок. Вспомнила о том, что накануне обещала взять с собой ребят, и осторожно открыла дверь в детскую. Гриша спал настолько крепко, что даже всхрапывал. Сбитое ногами одеяло валялось на полу. Подумав, Надежда Яковлевна не стала мальчика будить. Венечка заворочился в эту минуту и раскрыл глаза. «Ты куда, мама? На базар? А я? Ты же обещала!» «Тише, тише, дружок!» Приложив палец к губам, остановила она его. «Не горлань. Одевайся поскорее и марш со мной». «Ура!» — шепотом отозвался сын и соскочил с узкой железной койки. Вскоре они уже шли по еще сонной окраине. Аксайская улица, душная от запаха цветущих акаций и клубящаяся за забором то белой, как снег, то красновато-пышной персидской сирени, еще не сбросила с себя дремы. Пастух только что прогнал общественное стадо, и облако пыли едва улеглось. У сложенного из красного кирпича бассейна, где полная разговорчивая старушка Ниловна отпускала за полкопейки ведро воды, уже стояли две казачки с коромыслами, о чем-то оживленно судача. До Азовского рынка отсюда было рукой подать, всего три квартала. Семилетний Венечка обожал эти походы на базар. Он с удовольствием нес вместительную кошелку, в которой звякали эмалированные посуднины для молока и меда, в припрыжку подскакивая на еще сохранивших ночную прохладу плитах тротуара. На углу перед самым базаром стояло высокое здание городской пекарни. У ворот постоянно дежурили два, а то и три грузовика. Венечка норовил подальше оторваться от степенно шагавшей впереди мамаши и, как вкопанный, останавливался у ворот, жадно ловя раздувающимися ноздрями запах свежеиспеченного хлеба. Ах, какой это был запах! Возможно, те, кто говорит, что в Новочеркасске нет более прекрасного запаха, близки к истине. В нем бродили и ароматы степной земли, и возбуждающее дыхание запахи хорошо подошедшего, круто замешанного теста, и острое, чуть отдающее дымкой благоухание светло-коричневой хрустящей корочки каравая. Зажмурив от счастья глаза и почесывая голую ногу каблуком сандалеты, Венька с замирающим сердцем думал: вот бы хорошо прямо сразу отломить большой кусок от такого каравая и съесть его в один миг, не сойдя с места.